Глава 10. Безудержное веселье. Декодер стоял перед информационной панелью и внимательно изучал расположение защитников города Дорос. Их было мало, в основном лишь те, кто отступили в битве за столицу. Местных игроков оказалось всего пара десятков. Это даже смешно. Как с такими силами оборонять город? Сам Дорос был небольшим, и находился он, как и Криолат, на берегу протяженной реки Судера. С севера и с юга горы, с востока подпирает река. Все это создавало очень выгодную для обороны позицию. Однако количество защитников все же удручало. Кукремилия тем временем руководила эвакуацией гражданских. Их по туннелям спускали глубоко под землю и прятали в специальных убежищах, которые создавала своей силой богиня. Когда все указания были переданы, юная суккуба поднялась на поверхность, чтобы встретиться с декодером. «Как тут дела? Где враг?» — спросила она. «Пока не показался», — медленно ответил Дек, взглянув краем глаза на чистый радар. «Что с эвакуацией?» «Все нормально. Люди смирные, проблем не создают». «Это хорошо. Слушай, Кукремилия, пришла информация сверху. Совсем скоро мы победим в этой войне, но до тех пор мы должны обеспечить безопасность жителей Дороса. И этим займетесь вы. Вы будете защищать только жителей, и только в том случае, если дхаракты пробьют нашу защиту. Это понятно?» «Но ты хочешь сказать...» «Да, вы не участвуете с нами в защите города. Ваша задача — только спасение людей и ничего больше». «Но вас же совсем...» «Мало, я знаю. Но мы умереть не можем, а вы можете. Я не могу тебе рассказать про наше оружие, ты все равно не поймешь, но скажу одно. Оно убьет все машины на планете. Собственно говоря, как вы и планировали сделать изначально». «Убьет все машины? Но подожди, как же...» «Да, Кукремилия, все так. Только мы потом сможем возродиться, а дхаракты нет. Так мы и победим в войне. Теперь ты понимаешь, что...» Декодер не договорил. На радаре замигали приближающиеся красные отметки. «Черт», — выругался снайпер. «Все, я надеюсь, ты меня поняла. А теперь попрошу покинуть поверхность, дальше уже моя забота. Главное, спаси людей и не жертвуй жизнями своих бойцов напрасно. Эй, ты меня поняла?» «А?» — очнулась от раздумий девушка. «Да-да, я поняла». Она выбежала из командного штаба и остановилась. Ее острый взгляд смог заметить на горизонте четыре черные точки. Несомненно, это были транспортные корабли врага, и они быстро приближались. Дхаракты даже не прятались в облаках, настолько они уже осмелели. Или, что более верно, обнаглели. Кукремилия недовольно насупилась, взмахнула крыльями и полетела к прорытым подземным туннелям. И все бы закончилось хорошо, если бы по прибытии туда она еще раз коротко не посмотрела на горизонт. Взгляд зацепился за один из транспортников, из которого в половину своего роста выглядывала чья-то фигура. Девушка напрягла зрение и всмотрелась, после чего ее глаза с удивлением и даже каким-то восторгом расширились. «Кард?» «Мы летели низко, ниже облаков. Я сам так приказал, втайне надеясь, что нас заметят раньше и больше людей успеют эвакуироваться. Четыре полностью набитых транспортника и все в моем подчинении. Красота. В каждом транспортнике плюс-минус по 8 бойцов. Половина в механизированных доспехах. В сумме вместе с моей старой группой мой отряд имел численность 35 юнитов. Наверное, маловато для взятия целого города. Но кто я такой, чтобы спорить с высшим командованием? Им там виднее из космоса. Может быть, Гхрауб меня испытывает? Типа, вот тебе горстка бойцов, иди возьми город, удиви меня. Но в любом случае делать нечего, будем брать. Если что, я всегда могу поднять себе чуточку нежити». Пустынная картина в иллюминаторе не особо менялась, хоть мы и неслись на бешеной скорости. Мне захотелось получше рассмотреть окружение и город, к которому мы приближались. Я открыл боковой люк и буквально вывалился туда, держась одной лишь рукой за край обшивки. О да, какой приятный ветерок. Постоянную жару — это прям благословение. Итак, что мы имеем? Дорос сам себя загнал в ловушку. С двух сторон горы, позади река. Отступать врагам будет некуда, только биться. До последнего андроида. И это замечательно. Только вот я не вижу, чтобы эвакуация производилась. Неужели жителей уводят под землю? Это было бы, кстати говоря, даже лучше. Богиня же пообещала, что поможет с этим. Надеюсь, так оно и есть. А мы пока сосредоточимся на... Погоди-ка, а это еще кто сюда летит? Командир, замечен противник, спокойно отрапортовал Дорруг. Перевожу орудие в боевой режим. Огонь через 3 и 2. Чертова кукушка, прошипел я. Отставить, отставить огонь! «Командир, по новой директиве номер 312 я вынужден атаковать врага», — снова заговорил Дорруг. «Приоритет директивы выше вашего приказа». «Что?» — я моментально втянулся обратно в транспортник и через секунду уже был в кабине пилота. Но опоздал. Орудия выстрелили. Кукремилия попыталась увернуться, но не смогла. Лучи прожгли ей крыло и задели руку. Потеряв устойчивость, она рухнула на землю. «Какого хрена?» — вспылил я. «К чему был твой приказ, командир?» — вошла следом за мной в кабину Ирриса. «Дорруг сделал все правильно». «Правильно? Разве она была для нас угрозой?» «Она мутант», — бесчувственно ответила Ирриса. «Директива предполагает полное их уничтожение». «Они такие же люди». «Нет, командир, они уродство этой планеты, а от уродства нужно избавляться. Иначе мы не построим здесь идеальный мир. Дорруг, добей эту тварь». На меня накатил приступ злости. «Дорруг, ты разве не слышал мой приказ? Я сказал отставить огонь, что непонятно!» «Почему?» — совершенно спокойно поинтересовалась Ирриса. «Потому что она нужна мне живой, чтобы...» «Ух ты ж, черт!» — заметил я краем глаза летящую прямо на нас зубастую пасть плотоядного червя. Дорруг среагировал мгновенно и вильнул кораблем в сторону, а затем быстро набрал высоту. Выпрыгнувший из земли червяк пролетел мимо. «Предлагаю подняться выше облаков», — сказал Дорруг. «Над землей небезопасно». «Да, так и сделай», — одобрил я идею. Транспортники пронзили облака, оставив раненую Кукремилию в покое. Надеюсь, с ней все будет хорошо. «Вы, блин, где права покупали?» — показалась в проеме шлюза злая лисичка, растирающая рукой затылок. «Совсем охренели? Не картошку везете?» Тем временем мы уже добрались до города. Охраны тут как бы и вообще не наблюдалось. Наверное, все разбежались, как только нас увидели. Просканировав негодующую лису, Ирриса вновь развернула свое лицо-маску к нам. «Что показывают датчики?» «Чисто», — ответил Дорруг. «Противники не обнаружены. Множество биологических целей вот тут, спускаются под землю». «Если есть люди, должны быть и делкеры», — пришла к выводу до Характесса. «Нужен абстракт для разведки». «Что?» — криво посмотрел на нее я. «У нас штурмовой отряд, других абстрактов нет», — пояснила она. После некоторой паузы я заговорил вновь. «У меня складывается устойчивое впечатление, что командовать отрядом отправили тебя, а я тут так, практику прохожу». Но спорить я не стал, открыл люк, воткнул жало в обшивку корабля и спустился на нити вниз сквозь облака. Подо мной оказалась крыша высотки, на которую я и спрыгнул. Подошел к краю, осмотрел Дорас с высоты. Снова ничего необычного, просто город-призрак. Но если тут ошивалась Кукремилия, значит, тут есть и другие мутанты. Датчики определяют их как биологические цели, то есть как обычных людей. Но когда Дхаракты осознают, что они мутанты, их вырежут. Не хотелось бы такого. Не для того я встал на сторону зла. Хоть и предполагал, что все может обернуться именно так. Что ж, первоначально нужно рассекретить прячущихся тут делкеров. Тьфу, игроков, то есть. Их просто не может тут не быть. Кошмарик вперед. Есть хозяин! Паучок резво бросился в разведку. Слепней, пожалуй, тоже привлеку для этого дела, а то чего-то они у меня вообще практически не используются никогда. Рой механических насекомых вылетел у меня из спины и разлетелся по округе. Теперь ждем. Кстати говоря, куда подевались военные? Все, навоевались? Поняли всю тщетность войны против машин? Или это Мисти их вразумило? Хорошо бы, если так. Навыки дипломата у нее прямо в крови, не то что у меня. Да уж, договариваться точно не самая моя сильная сторона. Но потому я и вступил к Дхарактам. Тут все решается силой. На самом деле жить гораздо проще, когда ты тупой варвар. Так, все, странные какие-то мысли пошли. Надо с этим завязывать. «Хозяин, я разобрался!» — гордо пискнул Кошмар. В чем ты разобрался?» «В проблеме!» «Какой проблеме?» — все еще недопонимал я. Проблеме отсутствия противников. На самом деле они есть. Вот. Кошмар синхронизировал свое зрение с моим и показал картинку. В здании чуть правее от меня и дальше по улице сидел снайпер. Из окна лишь слегка торчало дуло его винтовки. Хм, это хорошо. Но почему он не светится на радаре? Все здания в городе построены с добавлением неизвестного материала, рассеивающего большой диапазон волн. Это моя гипотеза. Пока не подтвержденная. Нужно больше времени для изучения материала. Интересно, задумчиво хмыкнул я. Вдруг от слепней по очереди тоже стали приходить сигналы об обнаруженных андроидах. Я начал быстро отмечать их своими маркерами. «Видим цели, начинаем десантирование», — оповестила Ирриса. «Да стойте, блин, куда вы?» — попытался было я их задержать, но не успел. Из облаков посыпались дхаракты. Сходу они принялись палить по всем отмеченным маркерам, устраивая полнейший хаос разрушения. «Ох, дебилы!» — тяжело вздохнул я и спрыгнул с крыши. Но практически сразу же передумал. Выстрелил крюком кошки и подтянулся обратно наверх. Дело в том, что земля под нами затряслась, и оттуда полезли черви, сметая все на своем пути. Огромные жилые дома начали складываться, как карточные домики. Все рушилось, вокруг стоял чудовищный грохот. Из прорытых нор повалили мутанты, желающие нас разорвать. И все это происходило настолько быстро, что я даже опешил и просто рассматривал возникший хаос, не зная, что предпринять. Понятное дело, Кукримилию мы разозлили, но я и не предполагал, что за ее плечами может стоять целая орда жаждущих мести мутантов. Мимо меня со свистом пронеслась вереница ракет, а вскоре в облаках надо мной прогремели взрывы. Краем глаза я заметил отчет Дорруга об уничтожении двух транспортников. Я реально растерялся. Интуитивно я осознавал, что мы тут и пары минут не продержимся, нас просто сейчас сметут толпой. Но как командир должен же я хоть что-то сделать. «Эй, хорош виснуть!» — толкнул меня в плечо Айвар, появление которого я даже не заметил. «Приди уже в себя, а то вдруг кто-нибудь подумает, что ты испугался». Он одним движением достал из-за спины винтовку и прицелился. Выстрел. «Да, верное замечание. Как бы мне не хотелось не убивать мутантов, на кону жизнь всей планеты. Нельзя дать Анту усомниться во мне. Поэтому попробуем убить двух зайцев. Активируем личный квест «Умрите с честью». Что ж, поехали». Расправив лепестки звезды, я прыгнул вниз, прямиком в пасть только что вылезшего из земли червя. Уж нет, не все так просто. Выстрелив крюком в ближайшее здание, я подтянулся к нему, а затем скакнул дальше. Туда, где несколько бойцов моего отряда отстреливались от рвущейся в их сторону толпы мутантов. «Держать оборону!» — громко скомандовал я, приземлившись. Эх, даже как-то приятно стало. Вскоре к нам присоединились еще несколько дхарактов. Те, кто были в мехах, выходили вперед и старались агрить на себя как можно больше недругов. Я крутил звездой так и сяк, нарезая мутантов одного за другим. По возможности старался не убивать, но получалось это не всегда. Место для обороны мы выбрали не очень удачное, на широком перекрестке. Таким образом, враги лезли к нам с четырех направлений. Благо, летунов не наблюдалось. Хотя все это было совершенно неважно, ведь под нами постоянно сотрясалась земля, и я буквально каждой своей клеточкой чувствовал, что вот-вот она разверзнется, и здоровая зубастая пасть сожрет нас ко всем чертям. Честно признаться, я совершенно не понимаю тактику дхарактов. Тупо грубая сила и все. Вся логика строго прямолинейная. Никаких намеков на то, чтобы как-то схитрить, где-то пойти обходным путем, где-то отступить. Все сводится к одному мозговому процессу. Вижу врага, иду убивать врага. Ну, поляжем все, ну и ладно, возродимся и еще раз попробуем. Да, у меня просто слов нет. Вот нахрена надо было так рано десантироваться? За нами с грохотом рухнул на землю мех. Здоровый. Похоже, лисичка любит все, что побольше. К моему удивлению, лиса не пошла в атаку, а начала трансформироваться. Ее тело развернулось во все стороны и выпустило целый рой ремонтных дронов. «Народ, не боись, я всех подхилю!» — воодушевляюще крикнула она по связи. Наверное, если бы тут с нами были андроиды, они бы действительно воодушевились. Но были дхаракты. Они полностью проигнорировали ее фразу. Разве что просто приняли информацию к сведению. По нам прошлась череда взрывов. С севера к врагу пришла подмога, отряд андроидов. А вот это уже мои клиенты. «Все в атаку! Прорвать вражеский строй!» — рявкнул я, считая себя полноправным командиром, но тут же мои команды оспорила Ирриса. «Тактика Б-113, стороны запад-восток, при поддержке транспортника!» «Понял», — отрапортовал наш пилот Дорруг. Дхаракты, подчиняясь ее приказу, мгновенно разделились и ударили в два направления. Подобно таранам, они пробили бреши в западной и восточной сторонах и ринулись дальше. В центре перекрестка осталась одна лишь лисичка, не понимающая всей сути тактики Б-113, как, впрочем, и я. Короче, ясно, какой из меня командир. Да и хрен с ними, я пойду на север. «Бульб, мать твою, ты вообще где?» — разозлился я из-за всей этой ситуации. После чего страж все же соизволил десантироваться с транспортника на землю. «Тут я тут», — виновато пробубнил он, пряча взгляд. У меня возникло устойчивое желание наказать дезертира, подрезав ему пару конечностей, но меня отвлекла очередная порция снарядов, выпущенных по нам с северного направления. «За мной все лишь», — скомандовал я и первым ринулся в атаку. Не особо задумываясь, разрезал пару мутантов, перемахнул через остальных и сразу же вышел на андроидов. Мне было обидно и как-то паршиво на душе. Неудачная шутка Гхрауба о назначении меня командиром слишком уж сильно покоробила мое самолюбие. Даже сильнее, чем я ожидал. Со злостью я набросился на противников, используя все оружие, что у меня при себе было. Рубанул одного, проткнул другого, сбрил голову третьему. С помощью уловки увернулся от снайперского выстрела какого-то техника, а после прикончил и его. Яростно кинулся к следующему. «Стой, не надо!» — вдруг до моего слуха долетел возглас лисички. Звезда уже нацелилась на шею разрушителя, но, услышав голос подруги, я чуть сместил ее траекторию. Звездочка оцарапала врагу щеку и ушла в сторону. В этот миг я несколько растерялся, чем и воспользовался выживший противник. От выстрела из нескольких орудий практически в упор увернуться я никак не смог. Грохот, взрыв, смерть. Вы мертвы. Проверка сохранности тела. Дальнейшее функционирование возможно. Запуск резервного энергетического центра через 10, 9, 8, 7. Ну, лиса, вернусь, прибью. 3, 2, 1. Очнулся я валяющимся на земле. Тот самый разрушитель с ником Кейд стоял надо мной с трансформированной рукой и целился мне в голову. Неожиданно его рука приняла свое обычное состояние, а мод оружия отвалился и стукнулся о землю. «Давно эта штука не срабатывала», — криво усмехнулся я, намекая на свою пассивку. Разворотило мое тело знатно, но прямо-таки критических повреждений не было, отчего я сразу попытался подняться, одновременно подзывая к себе звезду. «Отойди, Кейд», — внезапно отодвинул парня еще один знакомый мне персонаж. «Этот нужен мне живым». «Декодер?» А именно он это и был, выставил вперед руку с парализующим пистолетом и выстрелил мне точно в лоб. Тьма.